Эпилог. Кристина Медведская. Свадьбу, как и обещал Игнат, мы отметили с размахом. Я надела белое платье, правда, не такое пышное, как в первый раз, и обошлась без фаты. Но все же оно было белым, как и полагается невесте. Алиночка тоже нарядилась в платье, как у принцессы, а Игнат и Денис блистали в классических костюмах-тройках. Блохастика и Клокастика принарядили в ошейнике бабочки. Ворона Клара нацепила на себя блестящие бусы. И нет, она не украла их, как кораллы у пресловутого Карла. Честно сперла из моей шкатулки. И только осетры, Паула и Кисадилья, ничего не надели. Но дети повесили свадебные гирлянды на их аквариум, так что девочки без украшений не остались. А теперь мы с Игнатом едем в клинику по весьма деликатному вопросу. У меня уже месяц, как задержка. Полосатый тест и даже несколько тестов от разных фирм. Но я настолько в шоке, что решила проверить все по УЗИ, чтобы не радоваться раньше времени. В принципе, я предполагала такой исход, ведь мы с Игнатом напрочь игнорировали контрацепцию. Просто я не думала, что это произойдет так быстро. Все же мы уже не молоды, мне 36, Игнату чуть меньше. Но, похоже, все произошло с первого раза, чему я очень рада. «Вот ваши две точечки», – улыбается узистка, водя датчиком по моему животу. «Как две?» – расширяются мои глаза от удивления. «Что это значит?» – Игнат озадаченно сжимает мою ладонь. «Значит, что у вас двойня?» – источает дружелюбие врач. «Как двойня? Опять?» «Снова двойня!» – губы Игната расплываются в радостной улыбке. «Да, первая у вас двойня. И теперь тоже двойня», – подтверждает врач. Мы с Игнатом обалдело переглядываемся. Игнат таким счастливым, как сейчас, кажется, в день нашей свадьбы не был. «А как дети? Здоровы?» «Оба плодных яйца, развиты на свой срок», – подтверждает врач. «Беременность маточная, сейчас все хорошо». Отличные, здоровые эмбриончики. А там видно, кто там? Светясь от счастья, продолжает задавать вопросы Игнат. Ну что вы, папочка, усмехается узистка. Это будет видно на 21-22 неделях, но не сейчас. Да какая разница, Игнат? Радостно спрашиваю я. «И то верно. Никакой», – подтверждает любимый. «Кто будет, тем и будем рады». Уже после приема УЗИ в коридоре клиники Игнат подхватывает меня на руки и радостно признается. «Я так мечтал о большой семье, чтобы детей много было, животных, чтобы жена красавица». «Детей у нас уже четверо», – улыбаюсь я. «Животных целый зоопарк. А я?» «А ты у меня просто прелесть», – прижимает меня Игнат к себе крепко-крепко. «Все мои мечты сбылись, лисичка моя, медведская».